Глава третья. Неожиданная встреча. Алексей Перегудин наведывался в Бежецк из Опалихи по воскресеньям на церковную службу. В основном богослужение в Спасо-Кладбищенской церкви проходило ровно, без каких-либо надрывов и смятений, почти по-домашнему. Иногда, правда, хор регента отца Олимпия изображал нечто своеобразное. Но этого уже завсегдатые прихода, к счастью, не замечали. Как правило, после великой Ектеньи прихожане, главным образом пожилые женщины, скромно дожидались, когда выйдет к ним из алтаря старый больной отец Савелий. И, держа перед собой крест и Евангелие, спеша к аналою в глубине храма, позовет всех на исповедь. Люди обступят священника, и тот на понятном ему одному косноязычном языке прочтет для них молитвы общей исповеди, обязательно комментируя одними и теми же примерами из своей многолетней практики. Затем все, нехотя пропуская друг друга, порой забывая о принятой последовательности, достоинстве христианина и просто о человеческой культуре, такте, будут подходить под епитрахиль облачения священника. Отец Савелий смиренно и быстро прочтет над каждым разрешительную молитву и с Богом отпустит. Затем тем же, кто еще несколько минут назад только что исповедовался, устроит перед амвоном новую неспокойную взволнованную очередь причастников. Каждый, стараясь быть во что бы то ни стало первым, будет страстно, без трепета и надлежащего благоговения дожидаться выноса чаши со святыми дарами из царских врат. А когда это случится, все вдруг начнут теснить друг друга без внутреннего покаянного смирения и Божьего страха, чтобы как можно быстрее причаститься телу и крови Христовым, втайне про себя дерзая и помышляя. Вот сейчас-то и наступит важный долгожданный момент душевного спасения. Только бы не пропустить его. Многие наверняка будут осознавать, что сделают в эти минуты что-то весьма значительное в их нынешней жизни, но до конца так и не понятое. А некоторые и этого не ощутят. Все случившееся воспримут как необходимый обряд, и не более. Впрочем, все это вместе взятое будет продолжаться недолго, и скоро в душах многих снова поселится некая теплохладность и старая, как вечность, привычка греховного устремления. Секунды, казалось бы, достигнутой благодати и даже святости исчезнут, будто их и вовсе не было. В последнее время Алексей переживал нечто подобное. Каждая новая церковная служба казалась ему насколько долгожданной и желанной, настолько привычной и как бы заезженной, словно старая пластинка. Все в ней или почти все было ему понятно и знакомо, и от этого порой наступали приступы обычной апатии и равнодушия. Тогда он пробовал усиливать домашнюю молитву, даже налагал на себя короткий, но существенный пост. На какое-то время это помогало. Сердечный трепет и Божий страх снова воцарялись в нем. Он наслаждался, радовался каждому соприкосновению с церковной соборной молитвой, словно мальчик, подаренный ему игрушки. Но затем тайные волны душевной дебелости и холодной рассудительности снова подкатывали к нему. Он снова терялся, разочаровывался, даже не впадая в отчаяние, будто это было поверхностно, не глубоко. На самом деле душа его испытывала сильные болезненные муки. В эти минуты ему казалось, что весь тот мир, в котором пребывает он сам, его плоть, его душа, совершенно условны. Реальные жизни храмовые богослужения резко разнятся между собой, и эти отличия никак не преодолимы. А если это так, то и незачем попросту сокрушаться о своем душевном состоянии. О том, что невозможно достичь той духовной гармонии, к которой стремились все древние христианские отцы. Не стоит ломать копья, чтобы привести все в соответствие с внешними обстоятельствами. Трудно это, да и незачем. Значит, надо жить так, как Господь положит. Таким образом, упование на волю Божью появлялось в нем без особого сопротивления собственному рассудку и воле. Возможно, это и спасало Алексея Перегудина от более сильных душевных потрясений и катаклизмов. Он даже не задумывался над этим. Знал лишь одно твердо, что в этом мире все как приходящее, так и уходящее. Постоянства в принципе не бывает, а раз так, то и к жизни, и к себе самому следует относиться философски, без особых высоких требований и претензий. Терзание по поводу переустройства собственной жизни, быта и некоторых дел таким образом уходили на какой-то задний план. Он успокаивался и смирялся. После одной из осенних обычных воскресных служб он неожиданно в конце богослужения, когда все спешили к кресту, заметил женщину. Она показалась ему знакомой и в то же время необычной. Необычность ее была в том, что она смело и свободно держалась, при этом сохраняя чувство собственного достоинства. Хотя надо было видеть, как ей доставалось от пожилых прихожанок. Но это ее нисколько не смущало. Более того, она вела себя так, будто это она была постоянной прихожанкой. Впрочем, до этого Алексей никогда не видел ее в этом храме. Когда Алексей вышел из церкви, он удивился собственной своей же непроницательности. Незнакомкой оказалась Люба Игнатова, которая некогда проживала в его опалихе. Но теперь по ее внешнему виду, одежде, короткой прическе, некоторым штрихам аккуратного макияжа, ее совершенно нельзя было узнать. Чувствовалась разительная перемена между той прежней деревенской полоумной Любкой и этой молодой современной женщиной. Совершенно позабыв об этом, о последней встрече в Москве на вокзале, Алексей, долго не мешкая, подошел к ней. «Ты как здесь оказалась?» — бесцеремонно вонзился в нее Перегудин. Люба вежливо молчала. Внешне могло показаться, что и она не узнает своего односельчанина. На самом деле она узнала Алексея, однако старалась сохранять спокойствие и дистанцию. «Люб, ты чего, не слышишь меня?» «Привет», — вдруг спокойно сказала она. Алексей обрадовался и тут же живо ответил. «Здравствуй! Ты что, здесь живешь?» «Живу», — все так же спокойно говорила она, двигаясь вперед, словно ей все равно, куда было идти. «Хочешь, я тебя подвезу?» «Зачем?» «Да просто так». «Не надо». Она продолжала идти. Алексей, как загипнотизированный, последовал за ней. Они прошли какое-то время по улице, потом остановились. «Может, ты обижаешься на меня?» — вдруг спросил Алексей. «За что?» «Не знаю. Ну, хотя бы за нашу ту последнюю встречу в Москве». Алексей пытался принять извинительную позу, но у него это не получилось. «Я уже все забыла». «Правда?» Она молча кивком головы подтвердила. «Как ты сейчас живешь?» Не зная зачем, но он старался ее разговорить. «Как все. Работаешь? А тебе зачем это?» «Да нет, мне, собственно, незачем. Просто я думал...» Почему-то оправдывался Алексей. «Слушай, что тебе надо от меня?» Люба оборвала его на мысли и неожиданно глянула ему прямо в глаза. «Ничего, я думал, что мы как соседи. Все-таки из одной деревни. Мне показалось, что нам есть о чем поговорить». «О чем нам с тобой, Перегудин, говорить?» Она быстро достала из сумочки пачку сигарет и ловкими движениями закурила тонкую сигарету. Алексея это нисколько не смутило. Только сейчас он увидел в этой девушке обычную городскую молодую женщину, живущую по правилам провинциального города. Ни с кем без нужды не разговаривать, отвечая лишь на знаки внимания особо приближенных знакомых и родственников. «Ты, наверное, не понял, Алексей, что все изменилось. Удивился, что я теперь такая?» «Почему? Я все прекрасно понял», — тут же среагировал на ее замечание Алексей. «А вот ты остался прежним». «Это в каком смысле?» Она вздохнула, и не стала напрямую отвечать на его вопрос. Сделала вид, что пропустила его слова мимо ушей. «Вы, Перегудины, все-таки странные люди», — начала она издалека. «Посмотришь на каждого из вас. Вроде бы человек как человек, при деле, грамотный, умный. Что твоя сестра, что твои братья. А все вместе вы адское семейство». «Это чего ты такое сейчас сказала?» Вдруг встрепенулся Алексей. «Что слышал?» «Ты вот что, дорогая, говори, говори, да знай меру. И вообще, поосторожней. Если тебе что-то не нравится, тогда чего ты лезешь? Так что давай, всего хорошего». Она холодно отступила от него, давая понять, что разговор на этом закончен, и резко пошла прочь. «Постой!» Он подбежал к ней и схватил ее за руку. «Я хотел сказать... В общем, ты права». Он опустил голову, не отпуская ее руку. Она сама высвободила ее. «Я тут ни при чем». «Нет, ты только не подумай чего-то. Просто я хотел сказать, что ты правильно сказала». Неожиданно Алексей отвернулся от нее. Потом снова посмотрел на, казалось бы, спокойное лицо Игнатовой и, долго не раздумывая, добавил. «Знаешь, как я их всех ненавижу!» «Догадываюсь». «Откуда ты это знаешь? Что ты вообще можешь понимать о нас?» Алексей был близок к отчаянию. «У меня внутри иногда такое происходит, что просто мама родная, хоть караул кричи. Сплошное одиночество». Алексей не ожидал от себя в эти минуты такой откровенности. Да еще перед тем человеком, с кем буквально несколько месяцев назад он бы и не стал здороваться. Что с ним сейчас происходило? Возле этой спокойной и равнодушной, как ему показалось женщины, он совершенно не понимал. На мгновение он задумался и вдруг разразился пылкой страстной речью. «Если бы ты только знала, что они все из себя представляют! Это же ужас какой-то! Они могут только убивать, убивать и убивать! Я их просто ненавижу!» Люба как-то иначе, более внимательно посмотрела на Алексея и спросила. «Слушай, откуда в тебе столько жестокости?» «Жестокости? Да-да, жестокости!» Алексей улыбнулся, словно речь шла не о нем, а о каком-то другом человеке, совершенно незнакомом ему. «Какая же ты все-таки недалекая, Любка! Я-то подумал, что ты действительно стала другой, поумнела, а ты прежняя деревенская девчонка! Неужели ты не понимаешь, что все наши беды от того, что кто-то считает тебя за круглого идиота и этим пользуется, катается на тебе, как только может? Вот и все, сплошное насилие и беззаконие. Мы все тонем, и при этом каждый старается топить ближнего. Вот взять хотя бы, например, мою сестру Ирину. Она же за свой бизнес, свой дом и прочее горло перегрызет кому хочешь. А братик Анатолий? Это же сама упертость, тупость и невежество, какого свет не видывал. Даже наш отец Иннокентий все время хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. Но ведь искренности в нем, как в священнике, как в человеке не на грош. Все перевернет по-своему. То есть все так вывернет, будто он и церковь — это что-то одно целое. Ничего человеческого не оставит. Все спрячет за рясу, за свои богословские выверты, поучения. Не могу этого понять. Никогда не понимала, никогда не пойму. Ведь так легко во лжи жить, успокоиться и жить, что незаметно, как душу дьяволу продашь. При самых благих побуждениях и порывах. «А ты прости их всех», — спокойно сказала Люба. «Что же ты? Прости? И все на этом? Ты, наверное, думаешь, что ты лучше своих родственничков?» Люба старалась говорить сдержанно, но видно было, как ее может раскрутить что-то страстное, спрятанная далеко внутри ее души буквально за считанные секунды. И тогда только держись. Но этого почему-то сейчас не происходило. Вот скажи мне, кто виноват, что вы так обошлись с вашей матерью? Или, может быть, кто-то виноват в твоей личной жизни? Сам посуди, без всякого умничания, без осуждения других. Я понимаю, что ты хочешь этим сказать, но ведь они же мне родные. Мы же одна кровь. Надо ведь как-то друг другу помогать, поддерживать друг друга. А что получается на самом деле? Что каждый как-то сам по себе. Только когда собираемся, и то друг перед дружкой петухами ходим, все норовим что-то друг другу доказать. Выставляемся, будто бы в лучшем свете. А братской любви нет. Так, одна показуха. А откуда же ей быть? Люба приняла вполне серьезный вид и старалась говорить на уровне мыслей, которые выскакивали из Перегудина без всякой внутренней цензуры, по принципу, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Только почему-то Алексей сейчас был пьяный не от алкоголя, а от только что закончившейся храмовой молитвы, тихой и незаметной, будто минуту назад он принял дозу наркотического зелья. Эта доза в виде божественной энергии теперь составляла все его счастье, радость и правду. «Или мне простить психушку, которую мне устроила моя бывшая жена?» — продолжал Алексей. «За что же?» «Наверное, за мою любовь и ненависть одновременно. За что же еще?» Люба не знала, как реагировать на такое откровение Алексея, но и подробно расспрашивать сейчас не желала. Ее печалило собственное горькое и выстраданное бытие, заглушающее все внешние людские беды. И от этого ей самой хотелось уткнуться кому-то под мышку. Только не было никого рядом подходящего. «Ты думаешь, у меня все сладко было? Ты думаешь, меня не били? Ошибаешься. Все было». Она замолкла, о чем-то задумалась, затем ее будто бы прорвало. «После того, как я все-таки своего Ванюшу справила в детдом, мне будто кто-то руки развязал». «Чего ж ты так?» — хотел укорить ее Алексей. «Ты же вроде как и не собиралась отдавать его никому. Все бегала, кричала, а выходит, как прижала, и ты туда же. А еще про нашу мамашу выла. Как же так, Люба? Ты меня не суди. Думаешь, легко мне быть одной?» Она хотела было сгоряча налететь на Алексея, чтобы только защититься, да сразу же опомнилась. Заставила себя смириться и не конфликтовать. «Вас-то вон сколько! А я одна совсем осталась. На пенсию за отца мы бы никак не протянули, а работы вокруг никакой. Так что давай не будем». Она еще раз полезла в сумочку и достала сигарету. Закурила и молчала. Алексей не стал нарушать ее сдержанность, будто боялся вовсе разругаться с ней. Люба собралась с духом и продолжила. «В Москве меня прокрутили по полной. Даже не хочется об этом сейчас вспоминать». «Ну и не надо». Люба хотела уже замолчать и уйти вовсе. Но какая-то искра доверия к Алексею вырвалась из ее груди и тут же возгорелась пламенной правдой. Она напряженно молчала, подыскивая внутри себя повод продолжить разговор, но у нее ничего не получалось. Что-то тайное держало ее крепко. «А где же ты работала?» — спросил он без задней мысли, чтобы продолжить разговор. «Где, где?» «Нигде», — вдруг занервничала Люба. Но все ж таки удержалась на той спокойной волне, с которой у них все начиналось. Вначале у одних богатых на Рублевке. «А как ты там оказалась?» «Было дело. А потом один из дружков одного богатого определил меня в фирму. Ой, Алеша, не хочу ей говорить». Неожиданно она сама себя оборвала, словно боялась, что за этим недосказанным последует что-то такое страшное, которое снова ввергнет ее в какие-то ужасные воспоминания о прошлом. «Короче, в проститутки попала я». Такой внезапной откровенностью она буквально убила Алексея. «Ничего себе! Очень даже просто. Паспорт забрали, сказали, что поеду в какую-то страну, то ли Испания, то ли Италия, мол, там нужны домработницы. Девчонкам нашим хорошо платят. Даже можно было бы потом машину купить». Вот я и клюнула, как дура. А оказалось, одним словом, чего тут говорить? Слава богу, что нашлись добрые люди, помогли выбраться из этого ужаса. Ой, не дай бог, Алексей, кому-то это пережить, не пожелаю самому лютому моему врагу. «Так ты что, там была?» «Ну, конечно!»